едва ли две какие-либо другие личности представляли более резкий контраст, чем граф Бисмарк и Виндхорст. Маленький, сгорбленный, бывший ганноверский министр юстиции, теперь уполномоченный королем Георгом вести переговоры о выделе имущества, казался почти карликом перед высокой могучей фигурой союзного канцлера. Сколько искренности, сознательной и гордой силы выражалось в крупных чертах графа Бисмарка, столько скрытой хитрости и лукавства было в выразительных чертах своеобразного некрасивого лица Виндхорста. На широких, но подвижных и выразительных устах часто играла саркастическая улыбка. Большие круглые очки, казалось, скорее имели целью скрывать глаза, чем помогать слабому зрению, потому что взор маленьких серых глаз во время разговора устремлялся поверх очков на собеседника. Широкий, круглый, очень выпуклый череп был покрыт жиденькими, короткими седыми волосами. Поразительно маленькие женственные руки, выглядывавшие из-под широких рукавов старомодного фрака, сопровождали речь Виндхорста резкими жестами. Подбородок часто прятался в широкий белый галстук, а пристальный взгляд неотрывно фиксировал реакцию на каждое сказанное слово. На груди у него была звезда австрийского ордена Железной короны, на шее висел на длинной синей ленте командорский крест ганноверского ордена Гвельфов. «Как идут переговоры об имении короля Георга?» — спросил Бисмарк, вежливо раскланиваясь с Виндхорстом. — Довольны ли вы? — Ваше сиятельство, — отвечал уполномоченный с резким гортанным говором вестфальца из Оснабрюке. — Они идут очень медленно. Ваши комиссары несколько упрямы. — Вот как? — воскликнул граф. — Это противоречит их инструкции. Я не вполне верю. Но нет ли затруднений с вашей стороны? Вы настаиваете на выдаче доменов? «Не я, ваше сиятельство», — возразил Виндхорст, глянув на первого министра поверх очков. «Такова инструкция из Гитцинга. Мы же только исполнители». «Но почему оттуда присылают неполные или двусмысленные инструкции?» — спросил граф. При том образе действий, который раз усвоил себе король, было бы лучше следовать ясному принципу и содействовать переговорам. На что нужны королю домены в прусской области? С другой стороны, можем ли мы дать королю большое недвижимое имение в той стране, в которой он не признает первенство прусского государя? Виндхорст пожал плечами. «Ваше сиятельство должно припомнить», — заметил он с легкой улыбкой, «что инструкции дает нам граф Платен. Существуют различные желания. Кронпринц хотел бы удержать охотничьи округи. Королева не намерена уступить Мариенбурга». «Мариенбург — частная собственность Ее Величества», — сказал министр серьезно, — «и не обсуждается». Точно так же следует предоставить королю Геренгаузен, это историческое воспоминание Гвельфского дома, но прочие домены должны остаться у Пруссии. Мне очень приятно получить от вашего сиятельства конкретное объяснение. Это значительно упростит наше положение. До сих пор мы не имели никаких ясных указаний, потому что граф Платен... Тут коротышка стал разглаживать тонкими пальцами орденскую ленту. «Это такой человек, что, заперев его в комнате с двумя стульями и возвратившись через час, вы можете быть уверены, что найдете его на полу между обоими стульями». Граф Бисмарк рассмеялся. «Впрочем, — сказал он, посерьезнев, — я должен сообщить вам, что постоянная агитация в Ганновере, нити которой отчетливо сходятся в Гитцинге, не может поддерживать нашей готовности в переговорах об имении. «Меня огорчает эта совершенно бесполезная агитация», — отвечал Виндхорст. «Однако же я не думаю, чтобы она могла вести к чему-нибудь серьезному, если только», — прибавил он, бросая взгляд через очки, ошибки прусского управления не послужат ему новой пищей. «Боже мой!» — вскричал Бисмарк. «Не могу же я присматривать за всеми низшими органами? Что же сделать для избежания этих ошибок? Мне говорили о созыве уполномоченных страны, чтобы вместе с ними обсудить организацию провинции. Я ничего не имею против этого», — отозвался Виндхорст. «Быть может, оно и будет лучше, но, по моему мнению, самое лучшее привлечь в прусское управление все серьезные силы Ганновера. Это внушит провинции доверие и сознание того, что она участвует в совещаниях государства». С минуту министр смотрел проницательно и пристально на Виндхорста. На губах его мелькнула своеобразная улыбка. «Отличная мысль», — сказал он наконец, сделав вид, что поражен. «Но с какой целью? Для внутреннего управления? Это было бы затруднительно, но...» — продолжал он, будто под влиянием новой мысли. «Ганноверское законодательство и юстиция были всегда образцовыми. Для юстиции это послужило бы...» И граф замолчал, вроде как задумавшись. Виндхорст опустил глаза. Невольная улыбка озарила его лицо. «Конечно, ганноверская юстиция имела превосходные силы», — сказал он скромно. «Могу ли я забыть об этом в вашем присутствии?» — не приминул заметить граф Бисмарк. Виндхорст поклонился. «Ваши особо близкие друзья, ганноверские католики, также не расположены к нам», — сказал министр. «Не вижу причины тому», — отвечал Виндхорст. «Но, во всяком случае, с ними нужно действовать осторожно и искусно. Если я своим опытом и влиянием могу содействовать умиротворению и упрочению спокойствия, то вы всегда можете на меня рассчитывать». «Благодарю вас», — сказал граф. «Надеюсь, мы еще найдем случай подробно переговорить об этом ганноверском вопросе. Пока же постарайтесь, насколько можете, чтобы в Гитцинге признали, по крайней мере, практичность новых условий. Здесь же вы найдете крайнюю снисходительность в вопросе об имении». И, дружески поклонившись, он отошел от Виндхорста. Затем отыскал глазами доктора Ласкера, который стоял от него в нескольких шагах, ведя разговор с тайным советником Вагенером. Первый министр подошел. Вагенер сделал несколько шагов назад. «Итак, мой дорогой доктор», — сказал граф Бисмарк, улыбаясь, «мне нужно серьезно поговорить с вами. Довольны ли вы происшедшим в Германии?» «Конечно, ваше сиятельство», — отвечал Ласкер с поклоном и подымая на графа проницательные умные глаза. «Конечно, я доволен. Счастлив тем великим шагом, который так твердо и энергично сделала Германия к своему объединению, и всегда буду держать вашу сторону в иностранной политике. Но во внутренних вопросах я не совсем хорошо понимаю различия, которые вы делаете», — сказал Бисмарк серьезно. «Могу уверить вас, что задачей честного правительства я всегда считал стремление к возможной свободе личности и народа, насколько это сочетается с государственным благосостоянием». «Я ни одной минуты не сомневался в этом честном и справедливом убеждении и воззрении вашего сиятельства», — сказал Ласкер. «Однако нам будет трудно найти согласие относительно меры свободы, сообразной с государственным благосостоянием, и относительно средств и способов утвердить и охранить ее». «Быть может, моя мера больше вашей», — сказал граф с задумчивым видом. «А способы? Неужели вы всерьез полагаете, — продолжал он с живостью, — что свобода будет утверждена, когда правительство станет платить жалование народным депутатам? Разве Англия не свободная страна, хотя не платит жалования депутатам? Или когда господа парламентарии оппонируют воинской повинности и утверждению военного бюджета? Чем были бы мы без сильной армии? До войны я еще готов был смириться с этим, но теперь вы наслаждаетесь плодами победы и не хотите усилить орудие, имевшее целью завоевать эти плоды и, быть может, защитить их. Ласкер серьезно посмотрел на графа. «Позвольте мне говорить откровенно», — сказал он. «Я не принадлежу к поклонникам туманных теорий, измеряющих свободу по шаблону той или другой доктрины. Выше теории стоят для меня личности, но», — прибавил он с лукавым взглядом, «стоя пред вашим сиятельством, не могу не вспомнить басни о Центавре. Хотелось бы пожать протянутую руку, но боишься удара подкованным копытом». Бисмарк рассмеялся. «Но если бы у этого центавра не было таких копыт, то как двигался бы он по неровной почве, на которой встречает, кроме естественных, еще искусственные препятствия?» «Но вы должны согласиться, — сказал Ласкер, — что я и мои политические друзья-либералы находимся в жестоком затруднении. Несмотря на желание помогать вам, мы пугаемся окружающих вас. Вы совершили великое дело. Вы, и никто более нас не сознает этого, проложили истинной свободе путь в Германию. Но здесь, в Пруссии, все остается по-старому. Тут граф Линце, там Мюллер, тот самый Мюллер, — продолжал он. Можете ли вы ожидать от нас доверия к внутреннему управлению? Мы должны быть в оппозиции с такими людьми и сами заботиться о себе. И кроме этих министров, извините за откровенность, можем ли мы питать доверие, видя около вас людей, подобных Вагенеру? Лично я Вагенера люблю и недавно еще беседовал с ним, но он был всегда представителем крайней реакции. Ласкер смолк. «Неужели вы думаете, — сказал граф Бисмарк веселым тоном, — что я хожу на помочах у моих референтов, и что, — прибавил он с улыбкой, — копыто центавра в почтительном страхе склоняется перед мозолем бюрократии? Вагенер! Знаете ли, дорогой доктор, когда вы работаете, обдумываете свои остроумные речи, которыми я часто восхищаюсь, вы едва ли часто заглядываете в свой словарь. Видите ли, у меня еще меньше времени, чтобы справляться с книгой. Мне нужен живой словарь. Ласкер расхохотался. «Теперь, — продолжал министр, — вы согласитесь, что в этом отношении Вагенер незаменим? Он обладает способностью репродуцировать, ассимилировать чужие мысли, а это именно мне и нужно. Выводы же мои собственные, — прибавил он, гордо подняв голову, — и я требую для себя такой же свободы, какую предоставляю всем. Дайте же вашему искреннему почитателю свободу оппозиции, так как иностранная политика, в которой вы всегда можете рассчитывать на меня, ничего не делает». «Ничего не делает?» — с удивлением спросил граф. «Иностранная политика ничего не делает. Мне кажется, она напряженно работает». Изумленный Ласкер возрился на графа Бисмарка. Тот молчал. «Дорогой доктор, — сказал граф наконец, — кажется, иностранная политика достигла такого пункта, который сильно заботит меня». «Не знаю, — отозвался Ласкер. — Не будет ли нескромностью с моей стороны спросить ваше сиятельство, что именно причиняет вам заботу среди видимого глубокого спокойствия?» «Почему же нет? Видите ли, голландский король хочет продать Люксембург императору Наполеону». Ласкер едва не подпрыгнул. «И вы потерпите это?» — вскричал он, сверкнув взглядом. «Люксембург — немецкая область! Уступить Франции немецкую страну?» «Я в странном положении», — сказал граф Бисмарк, пожимая плечами и пристально смотря на взволнованное лицо депутата. «Германский союз, как вам известно, прекратил существование, вследствие чего вопрос несколько запутался с точки зрения государственного права». «Тут не государственное право», — возразил Ласкер, дрожа от негодования. «Это вопрос национального права, национальной чести Германии». «Чтобы он стал таковым», — заметил граф Бисмарк, — «должна высказаться нация». «И если она выскажется», — продолжал Ласкер, — «то ваше сиятельство, если выскажется нация», — подхватил министр твердым голосом, — «я буду исполнителем ее вердикта. И горе тому, кто воспротивится воле Германии. Могу ли я воспользоваться содержанием нашей беседы?» — спросил Ласкер. «Почему же нет?» — отвечал граф. 1 апреля... «День вашего рождения», — сказал Ласкер, подымая руку. «И в подарок вы получите единодушное выражение национальной воли». «Я окажусь достойным такого подарка», — промолвил граф Бисмарк. И, дружески простившись, направился к группе дипломатов, обмениваясь с каждым несколькими словами. Доктор Ласкер пошел по салону, отводя в сторону то здесь, то там своего знакомого и с жаром обсуждая с ним новость. Вскоре во всем салоне стало заметно чрезвычайное волнение. Образовавшиеся группы вели оживленный разговор. Ведущие члены партии были окружены своими товарищами. На всех лицах выражалось недоумение и беспокойство. Вскоре волнение передалось дипломатам. Они толпились около графа Биланда, который в нескольких словах подтвердил известие, обежавшее потом как молния весь салон. Представители крупнейших держав подошли к первому министру, и он спокойно отвечал на их вопросы. Из одной группы, образовавшейся около Ласкера, выступил фон Бенниксен и подошел к союзному канцлеру. Зоркий взгляд графа Бисмарка следил за каждым оттенком возникшего в салоне волнения. Заметив приближение Бенниксена, граф пошел ему навстречу. «Прошу извинить, ваше сиятельство», — сказал депутат слегка дрожащим голосом, «что осмеливаюсь беспокоить вас, но разнесшийся здесь слух о продаже Люксембурга», — заметил Бисмарк. — «Стало быть, эта позорная история имеет место быть?» — спросил фон Бенниксен. — «Кажется, так», — отвечал граф спокойно. — «Я еще не вполне выяснил». — «Но нация! Рейхстаг не может, не должен молчать!» — вскричал фон Бенниксен. — «Имеет ваше сиятельство что-нибудь против запроса в Рейхстаге?» «Ничего», — возразил граф Бисмарк. «Чем больше света, тем лучше. Разумеется, на такой запрос я могу ответить только то, что знаю. Но Рейхстаг должен ясно выразить свою точку зрения, свою волю», — заявил фон Бенниксен. «И эта воля будет моим руководителем», — отвечал граф. Фон Бенниксен поклонился, и вскоре предводители партии оставили салон. «Кажется, дорогой генерал», — сказал граф Врангель, подходя к первому министру, «писаки принимаются за дело. Кирасир на своем посту, ваше сиятельство», — отвечал граф Бисмарк твердо, «и в случае нужды обнажит палаш». Спокойно и молча, с равнодушным улыбающимся лицом, следил Бенедетти за волнением в салоне. «Он ужасный противник», — прошептал посол и стремительно прошел к выходной двери. Залы пустели все более и более. Граф Бисмарк подошел к фон Кейделю. «Велите напечатать завтра во всех газетах заметку о люксембургском вопросе. Простую, только излагающую факты, без всяких рассуждений. Самую миролюбивую и нисколько не вызывающую». Фон Кейдель поклонился. «Обвал начался», — проговорил вполголоса первый министр. «Посмотрим, отважится ли лукавый Цезарь противостоять несущейся лавине германской национальной воли». Любезно простился он с последними своими гостями и медленным шагом направился к своим комнатам.